На страницах 79 по 136 глава 3. Предложение. Раздел 3.1. Предложение и рыночное равновесие. Под предложением понимается количество товаров и услуг, которое появляется на рынке в результате совокупных действий экономических агентов. Виды предложения в целом соответствуют видам спроса, рассмотренным в главе 2. Так же, как и спрос, совокупность предлагаемых товаров и услуг состоит из потребительских, производственных и публичных. Часть потребительских товаров и услуг создается в домашнем хозяйстве, причем значительная их часть не предназначена для продажи на рынке. Тем не менее, эти товары и услуги могут оказывать существенное воздействие на рынок, конкурируя с соответствующими прямыми и косвенными заменителями. В современной России продукция домашнего хозяйства возникает по большей части не в результате свободного выбора и является вынужденной мерой для пополнения ограниченных денежных доходов многих потребителей. Публичные товары, услуги по обороне, охране правопорядка, социальные услуги и тому подобное являются, как правило, результатом деятельности государства, и их продажа, предоставление, осуществляется чаще всего помимо рынка. Поэтому эта сфера незаслуженно обходится в большинстве учебников экономики. Между тем, как мы видели в главе 2, спрос государства является производным от производства публичных товаров, и потому между ними существует тесная взаимосвязь. Публичные товары не могут быть произведены в достаточном количестве, если товары и услуги, необходимые для их производства, по тем или иным причинам не могут быть куплены. Так, в современной России существует острый недостаток услуг по защите от организованной преступности и терроризма, народному и высшему образованию, здравоохранению. По мнению Министерства обороны, явно недостаточные услуги по защите страны от внешних угроз, защите национальной безопасности. Дефицит публичных товаров негативно, подчас разрушительно, сказывается на состоянии общества и экономики. В планируемых экономиках главными агентами предложения большинства товаров были государственные производственные и торговые предприятия, хозяйственные решения которых в значительной мере подчинялись задачам, сформулированным государственным планом. В пореформенной России преобладающая роль государственного сектора сохранилась лишь в некоторых отраслях хозяйства, например, военной промышленности и торговли вооружением. Большинство предприятий и торговых организаций, даже в том случае, когда они частично принадлежат государству, действуют как самостоятельные единицы, принимающие решения независимо. Иначе говоря, главными агентами предложения большинства потребительских производственных товаров и товаров государственного спроса являются фирмы, частные, государственные, смешанные. Страница 80. Во многих учебниках фирма часто определяется как производственная единица, использующая факторы производства для производства продуктов, которые она продает на рынке. Это надо понимать в широком смысле. Строго говоря, фирма не обязательно производит собственно продукцию. Она может использовать имеющиеся у нее и приобретаемые на стороне ресурсы также для транспортировки, торговли, посредничества в сбыте и вообще оказания любых услуг. Например, на потребительских рынках в качестве агентов предложения выступают чаще всего розничные и оптовые торговцы, причем именно с ними, а не с производителями, имеет дело потребитель. На рынках многих производственных товаров большую роль в организации предложений играют оптовые фирмы. Роль торговли не ограничивается пассивными распределительными функциями, а часто является определяющей формирование предложения товаров. В экономической теории часто допускается и другое упрощение. Фирма рассматривается как единое целое, как если бы ее деятельность подчинялась воле одного лица, ее собственника или управителя. Эта абстракция восходит к старому капитализму, где главной фигурой был индивидуальный капиталист. Мотивация фирмы отождествлялась с мотивацией этого индивидуума. И это было в основном верно во времена Адама Смита, Карла Маркса и даже Альфреда Маршалла. Но выводы, которые делаются из этой абстракции, не обязательно применимы к современным фирмам, у которых часто не один, а несколько или много собственников, и для которых характерна достаточно сложная структура управления и принятия решений. Самое правильное – рассматривать все многообразие фирм среди которых встречаются и мелкие, и крупные, и индивидуальные, и коллективные, управляемые собственниками и менеджерами, по структуре и простые, и сложные. Как мы увидим, эти различия существенно влияют на поведение фирм и оценку рыночного предложения. Предложение сталкивается на рынке со спросом, в результате чего товары и услуги переходят от агентов предложения к агентам спроса в обмен на денежную компенсацию, определяемую рыночными ценами. Цены в конечном счете определяются в ходе сложного взаимодействия между спросом и предложением. Получается нечто вроде круговой зависимости. С одной стороны, как спрос, так и предложение зависят от рыночных цен. С другой стороны, сами цены зависят от спроса и предложения. Это взаимодействие в простейшем виде изображается на графиках, где уже знакомая нам кривая рыночного спроса, иногда изображаемая как прямая, появляется уже не в одиночестве, а вместе с кривой рыночного предложения. Смотрите график 3.1. Спрос и предложение при совершенной конкуренции. Шкала по оси абсцисс Х. Шкала по оси ординат P. На графике две прямые S и D. Прямая S начинается при малых значениях P и X и далее идет в сторону их увеличения под углом приблизительно 40 градусов. Прямая D начинается при больших значениях P и малых значениях X. В конечных точках этой прямой X имеет большие значения, P малые. Угол наклона приблизительно тоже 40 градусов, только в другом направлении прямой. В центре графика эти прямые пересекаются в точке с координатами x0, p0. На линии S левее этой точки отмечена точка x2, p2. Перпендикуляр пунктирной линии x2 пересекает и линию D, как бы определяя определенный диапазон. При x2, p2 меньше по значению x0, p0. Правее точки пересечения на линии S точка x1, p1, обозначающая большие значения x и p. Над координатами точки x2 помещена стрелка, указывающая вправо, то есть в центр графика, при S2 меньше D2. В правой части графика рядом с точкой X1, P1 помещена стрелка в направлении влево, то есть опять в центр графика, но с другой стороны, при S1 больше D1. Страница 81. В отличие от кривой спроса D, которая, как мы знаем, имеет отрицательный наклон, спрос находится в обратной зависимости от цен. Кривая предложения S изображается обычно с положительным наклоном, то есть подразумевается прямая зависимость количества предложения от уровня цен. Чем выше цена, тем при прочих равных условиях выше предложение. Две прямые с разными наклонами и находящиеся на одной плоскости обязательно пересекутся. Точка пересечения будет точкой так называемого рыночного равновесия, в котором не только цена спроса равна цене предложения, но уравниваются также количество спроса и предложения, S равно D. Иначе говоря, это цена, при которой все предлагаемое количество товара продается без остатка. Цена, уравнивающая спрос и предложение, называется ценой равновесия или равновесной ценой. Заметьте, что на графике 3.1 существует только одна цена равновесия P0, соответствующая точке P0, X0, где прямые пересекаются. При любых других вариантах имеются две цены, одна из которых отражает спрос, вторая – предложение. Во всех случаях, когда цены выше равновесной цены, предложение неизменно выше спроса. Например, при P1 предложение S1 больше спроса D1. Следовательно, часть предложенного товара остается непроданной, возникает затоваривание. Во всех случаях, когда цены ниже цены равновесия, предложение меньше спроса. Например, при цене P2 S2 меньше D2, то есть возникает явление товарного дефицита, нехватки товаров на рынке. Какая-то часть покупателей вынуждена уходить с рынка, так и не купив нужного им товара. Эти, казалось бы, простые рассуждения, иллюстрируемые графиком 3.1, понадобятся нам в дальнейшем при анализе более сложных вопросов. Но даже такой простой график вносит ясность в некоторые сложные вопросы. Например, известное нам с советских времен явление товарного дефицита объясняется тем, что цены товара фиксировались на уровне, при котором предложение было меньше спроса. Это не значит, что всякая фиксированная цена обязательно приводит к дефициту. Если такая цена соответствует достаточному количеству предложения, то дефицит не возникает. Если при низкой цене произведенной продукции достаточно для удовлетворения спроса, то такая цена и будет ценой равновесия. Все дело в том, что в плановых расчетах в советское время фиксируемые государством цены находились в противоречии с возможностями предложения. Такое расхождение возникало и вследствие ошибок планирования, и в результате сознательной политики, рассчитанной на субсидирование низкооплачиваемой части населения, а также потому, что дефицит создавался искусственно силами так называемой теневой экономики. Но вернемся к графику 3.1. Отметим, что он характеризует рыночное предложение, а не предложение индивидуальных фирм. Почему? Потому что только рыночное предложение, а не индивидуальные предложения участвуют в формировании рыночной цены, точно так же, как в нем участвует рыночный спрос, а не спрос индивидуального покупателя. Конечно, рыночное предложение является в конечном счете лишь суммой предложений индивидуальных фирм. Однако каждая из них имеет свою собственную производственную политику, руководствуется различными интересами и стратегиями. Рыночная кривая предложения как бы сводит воедино и усредняет эти индивидуальные действия. Кривая предложения фиксирует одно для них свойство. При прочих равных условиях предложение растет с увеличением рыночной цены и обратно. Конечно, это явное упрощение, поскольку предложение зависит не только от цены продукта ПН, а еще как минимум от трех групп переменных. Цен производственных факторов F, определяющих издержки производства, от целевой установки фирм, максимизация прибыли P или иной критерий, от набора технологий T, формирующих объем и структуру предложения. Страница 82. Сама функция в этом более сложном виде выглядит так. X с верхним индексом S с нижним индексом N равняется T, скобки открываются, PN, запятая, F1, многоточие, FM, запятая, P, скобки закрываются, формула 3.1. Рост цен производственных факторов, то есть издержек фирм, отрицательно влияет на количество предложения. Даже если издержки остаются неизменными, условия осуществления главной целевой установки фирм, прибыли и тому подобного, могут ухудшаться по разным причинам. Все эти факторы важны, но если падает цена продукта, то это в первую очередь отрицательно сказывается на объеме продукции. Иначе говоря, в каждый данный момент цена продукта служит главным ориентиром в работе фирм. Страница 82. Далее, кривая предложения имеет смысл только при том условии, что рыночная цена не зависит от индивидуальных фирм и является лишь конечным результатом совместного действия сил спроса и предложения. Это возможно только когда агентов предложения на рынке настолько много, что ни один из них в отдельности не может собственными усилиями повлиять на цену, и у них чаще всего нет возможности вступить в сговор с другими агентами предложения. Это положение соответствует условиям так называемой совершенной конкуренции. Хотя само последнее понятие несколько шире. Смотрите подробнее раздел 3.4. Если фирма в состоянии повлиять на цену продукта, то она перестает быть пассивным получателем цены, и ее предложение формируется иным образом. Смотрите раздел 3.5 о монополии и олигополии. Итак, рассмотренное только что равновесие предложения и спроса относится лишь к частному случаю, который, однако, возникает всюду, где существует достаточно развитая конкуренция. Во многих учебниках положительный наклон кривой предложения обосновывается тем, что, мол, с ростом объема производства удельные средние и предельные издержки возрастают. Кривая индивидуального предложения, следовательно, лишь повторяет кривую издержек, а кривая рыночного предложения есть результат сложения индивидуальных кривых предложений отдельных фирм. Но это объяснение нуждается в серьезных оговорках. В действительности, в классическом случае, кривая издержек сначала падает и только потом растет с ростом выпуска товара. Следовательно, как и со случаем предельной полезности, невозможно заранее постулировать, что всегда издержки растут с ростом предложения. На достаточно большом промежутке производства издержки сокращаются при росте объема продукции. Итак, возможна положительная зависимость предложения от роста цены, хотя связи с ростом издержек в данном случае не существует. Фирме выгодно повышение цены ее продукта, и она охотно идет на расширение продукции, но это вовсе не значит, что ее побуждает к этому исключительно рост издержек. Увеличение производства происходит и при падающих издержках, если растет прибыль. Связь рыночной кривой предложения с издержками производства имеет только тот смысл, что производители одного и того же товара имеют разные удельные издержки, и если их выстроить по нарастающим затратам на единицу продукции, то полученная кривая издержек будет отражать объективную зависимость рыночного объема продукции от цены. Чем ниже цена, тем меньшее число производителей сможет участвовать в производстве и наоборот. При понижении цены производители с наиболее высокими издержками отсекаются от производства. Примечание первое. Такая трактовка кривой предложения была мною впервые предложена в книге Меншиков «Современный капитализм. Краткая политэкономия. Москва. Издательство «Мысль». 1974 год. Страницы с 95 по 106. Конец примечания. Страница 83. Как уже отмечалось, рассматриваемые нами сейчас закономерности действуют лишь там, где число покупателей и продавцов достаточно велико, так что ни один из них своими действиями не может существенно повлиять на цену. Разумеется, если число фирм уменьшается, то при прочих равных условиях цена может возрасти в краткосрочном аспекте. Это создает возможность для получения сверхприбыли, даже если существует сильная конкуренция. То же касается числа покупателей. Поэтому для каждого рынка число продавцов и покупателей существенно. На потребительском рынке число покупателей всегда намного больше числа продавцов, что ставит последних в более выгодное положение. Нашим киоскерам эту истину объяснять не надо, и они стихийно стараются ограничить свое общее число. Таким образом, часто встречающееся утверждение, что на рынке потребитель – король, крайне условно и относится скорее к сфере идеологии, нежели науки или практики. Лежащая в основе теории рынка гипотеза совершенной конкуренции – на практике не выполняется, хотя она и позволяет создать стройную и внутренне непротиворечивую теорию, относящуюся скорее к идеальной, нежели реальной ситуации. Точно так же в жизни размеры предложений устанавливаются, исходя из ожидаемого спроса, а не слепо следуют за колебаниями цен. Последняя практика отражает законы рынка прошлого века, то есть сравнительную неизвестность, неинформированность продавцов и покупателей и их запоздалые реакции на реальную динамику цен. В прошлом это приводило к чрезмерным колебаниям цен и производства. В наши дни даже малый бизнес научился сравнительно точно определять предполагаемый спрос и в соответствии с этим варьировать свое предложение. На графике 3.2 показано, что происходит, когда кривая предложения смещается, например, из положения S0 в положение S1 или S2. Это происходит тогда, когда условия производства для достаточно большого числа производителей улучшаются или ухудшаются. При улучшении условий производства, изменении сравнительных цен в пользу производителя или продавца, применении более совершенной технологии, кривая предложения сдвигается вправо и вниз, так что большее число производителей и продавцов могут заниматься производством и продажей данного товара, причем предлагать его по более низкой относительной или абсолютной цене, P1 вместо P0. При ухудшении условий производства происходит обратное смещение кривой предложения вверх и влево, что влечет за собой при прочих равных условиях рост равновесной цены P2 вместо P0. На графике это изображено в виде трех прямых S0, S1 и S2. Их пересекает прямая D. Аналогично тому, как это было на графике 3.1. Как найти это равновесие, если многочисленные производители, продавцы и покупатели действуют независимо друг от друга, руководствуясь главным образом своими интересами? Еще в конце 18 века Адам Смит образно уподобил этот механизм невидимой руке рынка, которая как бы незримо руководит действиями агентов спроса и предложения. Страница 84. Но ничего таинственного в этом механизме нет. Простейшее объяснение можно иллюстрировать графиком 3.3. График 3.3. Невидимая рука рынка. Теорема паутины. На этом графике две пересекающиеся линии D и S. Но линия S начинается с точки C на оси абсцисс X и далее, под углом приблизительно 45 градусов, продолжается вправо-вверх. Линия D начинается в левой части графика, то есть при малых значениях X и при больших P. Далее, под углом к оси X приблизительно 35 градусов, опускается до точки A на оси абсцисс X. На этих прямых отмечены точки, начиная слева при наименьших значениях x и большом значении p. Точка P1X12 на прямой D. При этом же значении P1 на прямой S. В крайне правой стороне графика отмечена точка P1X11. Ниже по оси P, правее точки P1X12, на прямой D отмечена точка P3X21, на прямой S. Правее точка P3X22. Еще ниже на прямой D слева точка P4X31, что соответствует точке P4X33 на прямой S. Далее точка пересечения прямых P0S0. Ниже этой точки на прямой D точка P2X11, находящаяся на перпендикуляре с точкой P1X11 на прямой S, то есть самая нижняя точка на графике. Допустим, что продавцы предлагают свой товар в количестве X11 по цене P1, что соответствует точке P1X11 на кривой предложения S. Но по этой цене покупатели готовы купить только X12 этого товара, что соответствует точке P1X12 на кривой спроса D. При этом остается непроданным X11 минус X12 данного товара. Столкнувшись с такой ситуацией, продавцы могут поступить двояким образом – понизить цену или сократить предложение. Если они примут решение продать весь предложенный товар целиком, то цена упадет до P2, при которой возможно продать все X11, но при этом производители отклонятся далеко вниз от своей кривой предложения. При попытке повторить продажу по цене P2 окажется, что продавцы в состоянии предложить только X21, намного меньше, чем в прежнем случае. Но за такое количество покупатели будут готовы заплатить более высокую цену P3, соответствующую точке P3X21 на кривой спроса D. Цена P3 ниже первоначальной цены P1, но все еще выше цены равновесия P0. Так что часть товара X22 минус X21, хотя и меньшая, чем в первом случае, опять-таки останется непроданной. Чтобы распродать товар полностью, понадобится снизить цену до P4, что вызовет сокращение предложения до x3,1 и так далее, пока и предложение, и спрос уравновесятся при цене P0. Обратите внимание, на графике образовалось нечто вроде паутины. Именно поэтому данная модель, описанная алгебраически в системе уравнений спроса и предложения, получила наименование «теорема паутины». В этой модели продавцы действуют с временным лагом, то есть реагируют на цены с некоторым запозданием, тогда как покупатели реагируют сразу. Первое. X равно А минус Б умноженное на П. Уравнение спроса. Второе. X равно C плюс D умноженное на P, скобки открываются в скобках, T минус 1. Скобки закрываются. Уравнение предложения. Формула 3.2, где X – количество товара, проданного и купленного в текущий момент, T. Предполагается полная реализация. P – цены купли и продажи в момент T. P, умноженное на t минус 1, цена в предыдущий период времени t минус 1. А, Б, С, Д, коэффициенты, каждый из которых не отрицателен. Больше или равен нулю. Решая систему 3.2, получим равновесную цену P от нуля равняется дробь. В числителе А минус С, в знаменателе Д плюс Б. Формула 3.3. Но это не значит, что равновесие достигается всегда. Модель имеет единственное решение, только если Д меньше Б, то есть если кривая спроса более полога, чем кривая предложения, или, что то же самое, эластичность спроса по цене больше, чем эластичность предложения. Страница 85. Если же D равно B, то равновесие никогда не будет достигнуто, а если D больше B, то неравновесие будет постоянно увеличиваться. Даже при D меньшем B, ориентация предложения исключительно на цены ведет к сильным колебаниям предложения и цен, то есть к большой нестабильности рынка. При D больше B действия невидимой руки приведут к взрывным колебаниям, то есть к катастрофе. Попробуйте построить различные варианты графика 3.3, основанные на разном соотношении коэффициентов B и D. Убедитесь в том, что равновесная ситуация достигается лишь при определенных условиях. Разумеется, точка равновесия при этом существует всегда, но попасть в нее можно только при определенных условиях. Во всех остальных случаях это неустойчивое равновесие, которое нарушается при внешних возмущениях.